Глава 41. Не слушая ворчания напарника, Нина дернула за потертую ручку. Заперто. «Откройте, ФБР!» Изнутри снова раздались сдавленные стоны. Нина с размаху ударила ногой в металлическую дверь. Появилась вмятина, однако дверь устояла. «Трина, похититель с тобой? Стукни два раза, если ты одна!» Один за другим послышались два глухих удара. Нина обернулась. «Я же просила вас ждать позади фургона!» «Вы не пойдете туда одна», — заявил Перес. «Скоро прибудет подкрепление. Не буду я сидеть, сложа руки». Она еще раз пнула дверь. «И еще? Может, лучше я?» Проигнорировав напарника, она ударила снова. Дверь поддалась. Распахнув ее, Нина одним махом преодолела две ступеньки на входе и бросилась внутрь. Из спального отсека доносились всхлипы. «Пригнитесь», — шепнул Перес, доставая глок. Пригнув спину, Нина медленно двинулась дальше, а за ней в полный рост напарник. Теперь, если начнется перестрелка, они друг другу не помешают. Из-за перегородки, разделявшей отсеки, виднелась часть большой двуспальной кровати и широко раскинутые голые ноги в металлических браслетах, привинченных к стене. Подойдя ближе, Нина с опаской осмотрелась по сторонам и только затем перевела взгляд на девушку. Глаза у несчастной были завязаны банданой, из-под черной ткани струились слезы. Девушка хлюпала покрасневшим носом. Две полосы серебристой липкой ленты крест-накрест закрывали ей рот. Запястья были прикованы к одной стене, лодыжки — к противоположной. Возле правой ноги находился встроенный прикроватный столик. Вероятно, по нему Трина и стучала. Бедняжка замычала и затрясла головой. «Прикройте меня!» — крикнула Нина через плечо, пряча пистолет в кобуру. «Ты в безопасности», — обратилась она к девушке на кровати. «Я Нина Геррера, специальный агент ФБР. Он больше тебя не тронет, обещаю». Нина сняла с нее повязку, затем отклеила скотч. Глаза у девушки блестели от ужаса. «Помогите!» Нина решила прояснить главное. «Где он?» «Сказал, что скоро вернется. Увезите меня отсюда!» Вдалеке послышался вой сирен. «Попросите выключить мигалки», — обратилась Нина к Пересу. «Я уведу Трину, а затем вернусь и подкараулю ублюдка здесь». «Не выйдет», — выдохнул детектив. «Сюда едут патрульные со всего города, да и зеваки собираются. Минут через 20 яблоку будет негде упасть». Увидев толпу, шифр точно сбежит. Буркнув под нос ругательства, Нина снова склонилась над потерпевшей. «Где ключ от кандалов?» «Он забрал ключи с собой». Снаружи донесся лязг. Полицейские перелезали через ограду. «Узнайте, есть ли у них болторез», — попросила Нина Переса. Когда детектив ушел, она погладила потерпевшую по щеке. «Тебя зовут Трина Дэвидсон?» Пленница подходила под данное Эмма и описание, однако Нина предпочла удостовериться. Девушка кивнула. «Где моя мама?» «В приюте. Когда мы заберем тебя отсюда, полиция ее приведет». «Куда вы меня повезете?» «В больницу. Там тебя осмотрят врачи». Трина начала дрожать. «Можете меня чем-нибудь накрыть?» «Конечно». Нина сняла ветровку, и как только укутала девушку, в отсек заглянул Перес. «Приехала скорая. У них есть инструменты». Напарник вышел, и в фургон поднялись два санитара. В тесном предбаннике едва хватило места для их чемоданчиков. «Позвольте». Задев Нину плечом, один из медиков подошел к кровати с огромными ножницами по металлу. Стоило ему наклониться, как Трина взвизгнула. «Погодите!» Нина схватила мужчину за руку. Протиснувшись мимо него, она присела на матрас рядом с пленницей. «Пожалуйста, посмотри на меня». Девушка подняла глаза. «Эти люди хотят тебе помочь. Кандалы не отомкнуть, поэтому придется рассечь металлические кольца, за которые они крепятся к стене». Метнув испуганный взгляд на медика, Трина всхлипнула. «В чем дело?» «Можете посидеть со мной?» — попросила она Нину. «Конечно. Гляди на меня, а на них не обращай внимания. Знаю, сейчас не лучшее время, но не могла бы ты ответить на несколько вопросов». Нина надеялась убить двух зайцев сразу. Во-первых, отвлечь Трину, а во-вторых, как можно быстрее собрать необходимые сведения, чтобы дать ориентировку полиции. Когда девушка кивнула, Нина мягко произнесла. «Как выглядел похититель?» «Похож на байкера. Громила. Бритоголовый с черной бородкой. Сильный, как черт. Все руки в татуировках». Раздалось громкое звяк, и Трина вздрогнула от неожиданности. Одно из металлических колец распалось, освободив ее левую ногу. Когда медик переключился на другую лодыжку, Нина вновь задала вопрос. «Какого цвета у него глаза?» «Я не видела. Он был в темных очках». Снова громкое звяканье, и Трина наконец-то смогла свести ноги вместе. Санитар перешел к запястьям. «Что он тебе сказал?» — продолжила Нина. «И как разговаривал?» «Не хочу повторять этот бред!» Девушка резко мотнула головой. Клацнув, распалось третье кольцо. Пленница прижала освободившуюся руку к груди, чтобы не сползла ветровка Нины. «Прошу прощения», — сказал медик. «Мне нужно добраться до другого запястья». Он наклонился, а Трина прижала ноги к груди и свернулась клубком под курткой. Нина протянула руку, и девушка вцепилась в нее так, что побелели костяшки. «Черт!» — буркнул медик. «Это кольцо неудобно повернуто. Простите, но иначе к нему не подлезть». Взобравшись на кровать, он навис над Триной и, чтобы удержать равновесие, упер колени в матрас по обе стороны от ее ног. Девушка в панике заметалась. «Вы что творите?» — Нина дернула мужчину за руку. Тот раздраженно вздохнул. «Я пытаюсь ее освободить!» Нина не отпускала. «Попробуйте по-другому». В памяти всплыла сцена. Сильные мужские бедра прижимают ее к столу, так что не шевельнуться. 11 лет назад ублюдок обездвижил ее, пригвоздил к месту, подчинил своей воле. Возможно, так он поступил и с Триной, когда заковал ее в кандалы. «Мне это тоже не нравится», — проворчал медик. «Но по-другому ее не освободить». Он протянул ножницы Нине. «Возможно, вас она подпустит ближе». Нина взглянула на пленницу. В ее распахнутых глазах застыл ужас. Чтобы разомкнуть последнее кольцо, придется последовать примеру медика. А значит, в какой-то мере снова пережить нападение шифра, словно оказавшись в его шкуре. Нина попыталась унять это мерзкое дежавю. «Послушай, Трина, я хочу тебя освободить. Но без твоей помощи у меня не выйдет. Полежи, пожалуйста, спокойно». Трина молча глядела, не желая или не в силах разговаривать. Покрепче ухватив ножницы, Нина нависла над девушкой и сомкнула лезвие на металлическом кольце. Она давила все сильнее, пока не раздался долгожданный ляск. Трина вскочила, оттолкнув ее в сторону, лишь бы убраться подальше от зловещей кровати. Санитар схватил девушку, только подлив масло в огонь. Она забилась в его руках, брыкаясь и царапаясь. «Перестань!» Медик сжал ее запястье. «Мы просто хотим помочь!» У Нины в голове будто щелкнул переключатель. Размахнувшись, она ударила мужчину в предплечье. Санитар выпустил Трину, воскликнув. «Какого черта?» Пожалуй, Нина слегка переборщила. Ну и пусть. Увидев, как мужчина хватает Трину за руки, она отреагировала мгновенно. Бедняжка и так натерпелась, а он сделал только хуже. Девушка обняла Нину за шею и разрыдалась. Это значило, что дальнейшие расспросы придется отложить. «Можете осмотреть потерпевшую в скорой?» — обратилась Нина к санитару, будто не замечая его гневного взгляда. «Ей нужно в больницу, пока не наступил шок». Она велела врачу отойти и помогла девушке встать, придерживая за талию. Затем взяла плед, протянутый вторым медиком, и бережно укутала им Трину с головой, так, чтобы почти полностью скрыть лицо. «Тебя не должны узнать», — шепнула Нина, и девушка кивнула. Затем они вышли навстречу толпе зевак, собравшихся за желтой сигнальной лентой с мобильниками наготове. Нина услышала, как выкрикивают ее имя. Она подтолкнула Трину к скорой помощи и предупредила Переса, что тоже поедет в больницу. Детектив, в свою очередь, пообещал привезти туда мать потерпевшей. Закрыв дверцы кузова, второй санитар тепло улыбнулся Трине, прежде чем измерить ей пульс и давление. Убедившись, что девушка в надежных руках, Нина погрузилась в раздумья. Шифр снова ускользнул, однако на этот раз не убил намеченную жертву. А значит, он захочет отомстить за ее спасение. Увидев в новостях, как Нина выводит пленницу из фургона, он сразу поймет, на кого направить свой гнев.